Первая песнь о Хельге, убийце Хундинга. Здесь начинается песнь о Хельге, убийце Хундинга и Хёдбрада. Песнь о Вёльсунгах. В давние дни орлы кликотали, падали воды со склонов Хименфьёль. Хельги тогда духом великий Боргхильд сын родился в Бралунде. Ночь была в доме, норны явились судьбу предрекать властителю юному. Судили, что он будет прославлен, лучшим из конунгов прозван будет. Так нить судьбы пряли усердно, что содрогались в Бралунде стены, нить золотую свили и к небу, к палатам луны ее привязали. На восток и на запад концы протянули, конунга земли нитью отметили. К северу бросила Нери, сестра, нить во владенье, север отдав ему. Горе одно у славного Ильвинга и юной жены, радость родившей. Ворон голодный каркнул ворону с ветви высокой, вести узнал я. Сигмунда сын в кольчуге стоит, день лишь ему, но время приспело. Взор его зорок, взор воителя, друг он волкам, будет нам праздник. Дружина судила, витязем станет, доброе время настало для воинов. Вождь приехал, битву покинув, лук благородный герою вручил он. Имя дал Хельги и земли Хрингстадир, Сольфьёль и Снёфьёль, и Сигар Свеллир, Хрингстёд Хатун и Химен Вангар, и крови змею брату Синфьотли. Начал расти на радость друзьям вяз благородный, радости свет. Щедро давал он верной дружине жаркое золото, кровью добытое. Вождь недолго с войною медлил, 15 зим исполнилось князю, когда убил он Хундинга храброго, властителя многих земель и людей. Виры тогда требовать стали Хундинга родичи у сына Сигмунда, конунгу месть замышляли они за смерть отца и все, что он отнял. Не дал конунг выкупа родичам, не заплатил за убийство Виры, молвил, что ждет бури великой, копий железных и ярости Одина. Спешат бойцы на сходку мечей, быть ей решили у склонов Логафьёль. Кончен мир Фроди, рыщут по острову видри рапсы, трупов алкая. Князь отдыхал под камнем Орлинным после убийства Альва и Эйольва, Хьорварда с Хавардом, Хундинга племя, род изничтожил он, Мимира копий. Вдруг лучи блеснули у Логафьёль, прянули молнии, ярко сверкавшие, девы в шлемах с просторов небесных мчались в кольчугах, обрызганных кровью, свет излучали копья валькирий. Рано в лесу, в волчьем жилище, конунг спросил у дев валькирий, с бойцами они домой не поедут ли нынче ночью, а битва гремела. С коня наклонясь, Сигурн валькирия конунгу молвила, битва утихла, есть и другие у дев заботы, чем пиво пить с конунгом щедрым. «Дочь отдать обещал отец мой грозному воину, Гранмара сыну. О Хёдбраде я тебе говорю, о конунге злом, отродье кошачьем. Близится время, конунг придет, коль место битвы ему не укажешь или не отнимешь деву у князя. Убийцу Исунга, дева, не бойся, мечи загремят, коль буду живым я». Гонцов послал оттуда властитель по суше, по водам скликать на битву, щедро сулил море сверканье воинам сильным и сыновьям их. Хельги сказал: «Велите скорей идти к кораблям, чтоб отплыть от острова Брандей, там поджидал конунг прибытия рати несметной с острова Хедисней». От тех берегов, от мыса Ставанснес, вышли ладьи его, золотом убраны. Хельги тогда спросил у Хьорлейва: «Видел ли ты властителя дерзкого?» Ответил ему юноша-конунг, что их и не счесть. У мыса Трёноер, драконоголовых ладей с дружиной, что выплывали из Эрвасунда, 12 сотен верных мужей, а вдвое больше воинов в Хатуне. Вот, князя войска, близится битва. Хельги сорвал шатер на носу, так что дружина от сна пробудилась. Воины видят, рассвет наступил, проворно они, паруса расшитые, начали ставить в Варинсфьорде. Шумели весла, железо звенело, гремели щиты, викинги плыли, мчалась стремительно стая ладей, несла дружину в открытое море. Грохот вставал, когда налетели сестры Кольги на длинные кили, как будто прибой разбивался о скалы. Выше велел воинам Хельги поднять паруса. На смелых пловцов рушились волны, Эгера дочь опрокинуть пыталась море коней. Сигурн дружину оберегала, валькирия смелая, стремилась ладья от ран ускользнуть, из рук ее рвался море-олень близ Гнипалунда. Вечер настал, в залив у Навагар входили ладьи в убранстве ярком, смотрели на них со склона Сваринсхаук, скорбя озирали вражью дружину. Тогда спросил благородный Гудмунд, кто этот вождь с дружиной плывущий, чьи рати сюда к берегу правят? Синфьотли крикнул, вздернув на мачту щит червленный с каймой золотою. Стражем он был в спорах искусным, который героям умел ответить. «Вечером скажешь, скликая свиней и псов собирая, чтоб корм раздать им, ильвинги славные, битвы в Залкав с востока пришли из Гнипалунда». Там Хьотброд найдет конунга Хельги, что бегство в бою никогда не ведал, нередко в битвах орлов насыщал он, пока ты дома рабынь целовал. Гудмунд сказал, «Князь, позабыл ты древние саги, если герою встречаешь бранью, лакомство волчье, падаль, глотал ты, брата убийцей был твоего, всем ненавистный в груди камней ползал ты корчась и раны зализывал». Синфьотли сказал, «Колдуньей ты был на острове Варинсей, как злобная баба ложь ты выдумывал, говорил, что не хочешь мужей в кольчугах, что один лишь тебе, Синфьотли, нужен. Ведьмой ты был, злобной валькирией, ты восставал, дерзкий на Одина, вальгалы жители распрю затеяли, баба коварная, из-за тебя». 9 волков на мысе Сага мы с тобой вывели, был я отцом им. Гудмунд сказал, не был отцом ты волков свирепых, не был им старшим, коль не забыл я, тебя оскопили у Гнипалунда, турсов дочери на мысе Торснес. Валялся в лесу ты, пасынок Сигейра, слушая волчьи знакомые песни. Все на тебя обрушились беды, когда ты вонзил в брата свой меч, когда злодейством себя прославил. Синфьотли сказал, «Был ты на Бравелер, грани женою, взнузданным был ты, к бегу готовым, я на тебе усталым и тощим немало скакал по горным склонам». Был ты в те дни юнцом бесчестным, когда у Гольнира кос выдаивал, потом оборванкой, дочерью Имт, был ты однажды, что мне ответишь? Гудмунд сказал, «Дай мне раньше у волчьего камня трупом твоим воронье насытить, чем псов и свиней твоих накормить, пусть боги тебя покарают как должно». Хельги сказал, «Не лучше ли было б тебе, Синфьотли, битву вести орлам на радость, чем попусту речи бросать на ветер, хотя друг друга вожди ненавидят? Плохи, сдается мне, Гранмара дети, хотя о героях лгать не годится, они показали Примоинсхеймар, что славно умеют мечами разить. Погнали коней, помчались до Сольхейма, Свипут и Свейгьот, их уносили по склонам росистым в темные долы, дрожала земля от бега коней. У самых ворот встретили воинов, сказали, что князь вражеский близко, был тут Хьотброд в шлеме железном, всадников видя, так он подумал, что это нынче невесел их нифлунги». Гудмунд сказал, К берегу правят ладьи боевые, море олени, длинные реи, гладкие весла, щитов там сотни, то войско морское, веселы ильвинги. 15 дружин сходят на берег, еще 7000 осталось в Согне. Угни полунда, в гавани стали, ладьи черно-синие, в убранстве из золота. Где еще было, столько их видно, Хельги не станет медлить с битвой. Хёдброд сказал: «Пусть кони мчатся на Тинг великий, и скачет Спорвитнир к Спаринсхейт, а Мельнир и Мюльнир, да чаще Мюрквит, пусть не отстанет никто из воинов, из тех, чьи мечи наносят удары. Хёгни зовите и Хринга сынов, Ингви и Атли, старого Альва, жаждут они в битве сразиться, Вёльсунга фрати мы разобьем». Вместе сошлись, яростно сшиблись стальные клинки у волчьего камня. Хельги, убивший Хундинга в битве, первым в бою был, где б ни сражались. Рвался вперед он, страха не ведал, желудь духа княжий был крепок. Ринулись с неба валькирии в шлемах князю на помощь. Бой разгорался, молвила Сигрун, летали валькирии, волк пожирал ворона пищу. «Будешь ты править долго и счастливо, конунг достойный Ингви потомок, ты ведь сразил храброго князя, был он убийцей страх порождавшего. Отныне, властитель, твои по праву кольца из золота, знатная дева, будешь владеть долгие годы дочерью Хёгни и Хрингстадиром и многими землями. Кончена битва».